Она моя королева, одна такая на свете. Она моя королева, мы за друг друга в ответе. Она моя королева, я с ней не чувствую холода. Она моя королева, я с ней жив, я с ней мула. А я иду по ночной мостовой, уже полгода как не выездной. Настал покой, жизнь идет не спеша, растаял лед нараспашку душа. Так хорошо я свободно дышу, ни на кого я обид не держу. В руках букет, мое сердце поет, мой талисман, я живу для нее. Она моя королева, одна такая на свете. Она моя королева, мы за друг друга в ответе. Она моя королева, с ней я не чувствую холод. Она моя королева, с ней я жив, с ней я молод. Уже весна набирает размах, шансон в ушах, сигарета в зубах. Вся суета мне уже ни к чему, я знаю, как тяжело одному. Иду спокойно к любимой своей, нет никого мне любимой родней. Пусть за спиной будет столько грехов, я верю, все исцеляет любовь. Она моя королева, одна такая на свете. Она моя королева, мы за друг друга в ответе. Она моя королева, я не чувствую холод. Она моя королева, с ней я жив, с ней я молод. Она моя королева, одна такая на свете. Она моя королева, мы за друг друга в ответе. Она моя королева, я с ней не чувствую холод.